Глава 17. «Здесь есть все», — произносит Фрэнк. Клэр впервые видит волнение на лице детектива. Он в третий или четвертый раз перечитывает фантазии Воглера. «Господи, здесь все!» — восклицает Фрэнк. Доктор Лейхтман молчит. Слышно лишь, как она постукивает карандашом по зубам. «Все, что ты говорила, насилие, пытки, власть...» Карандаш продолжает постукивать. Фрэнк читает вслух. «Мускусный запах твоего возбуждения наполняет комнату, словно дурманящий аромат редкого цветка, орхидеи, испускающей свои райские запахи, лишь когда начинает увидать. Это извращенность, Кони». Постукивание прекращается. Лейхтман предполагает. «Он мог пойти в книжный магазин и списать это с одной из книг в отделе билетристики для взрослых. Конечно, какое-то отклонение от нормы тут есть, но я не могу, положа руку на сердце, сказать, что это написал бы только убийца». «Однако Воглер не обелил себя». «Да, пока что». «И что теперь будем делать?» Доктор Лейхтман поворачивается к Клэр. «Думаю, Воглер просто сдерживается. Нужно показать ему, что ты тверже, чем он предполагает. Напиши ответ. Что-нибудь в этом же духе, но посильнее». «Хочешь, чтобы я написала, сама не можешь?» Доктор Лейхтман качает головой. «Нет. Думаешь, почему тебя заставляли проводить столько времени на этих сайтах? Все должно быть в твоем стиле или стиле лица, которым ты притворяешься». Клэр садится за портативный компьютер и напоминает себе, что делала и более сложные вещи, например, выходила на Нью-Йоркские улицы и продавала свитера из шерсти гиппопотама. От Клэр Роденберг Кристиану Воглеру. «Дорогой Кристиан, спасибо вам за фантазию. Она чудесная. Но поверьте, то, что вы описываете, для меня довольно скучно. Вещи, которые мне нравятся, иногда я пугаюсь их чрезмерности. Господи, почему я это говорю совершенно незнакомому человеку? Иногда я гляжу на вещи, которые возбуждают меня, унижают, делают бессильной, ранимой, испуганной, и думаю, что во мне есть нечто дурное, или я в некотором смысле извращенка. Я сообщаю это вам только потому, что чувствую, вы вполне способны понять. Мне страшновато писать вам что-то еще, вдруг не поймете. Может, нам лучше распрощаться, пока это не завело нас слишком далеко. Пишу вам кое-что сама. Сообщите, понравилось ли. С любовью, Клэр». От Кристиана Воглера. Клэр Роденберг. «Клэр, какая вы, оказывается, замечательная женщина. С нетерпением жду встречи, когда вернетесь. Тем временем можете найти то, что прилагаю, более по вашему вкусу». Ко второй фантазии Кристиан описывал, как завязал был Клэр глаза и хлестал ее ремнем. «Ремень ударяет по вашему телу. Это длинная черная змея. Она входит в ложбинку между вашими прекрасными грудями, подмышки, в распухшие половые губы. Вы содрогаетесь, змея отползает, но лишь за тем, чтобы собраться с силами для укуса. Едва напрягаетесь в ожидании удара и чувствуете, как что-то касается ваших губ. Это кончик ремня. Целуй его, приказываю я, и вы покорно касаетесь губами мягких, жестоких губ змеи». Наступает пауза. Потом вы неожиданно вскрикиваете, ощутив приятный, резкий укус ее зубов на животе и грудях. Я спокойно говорю: «Один». В третьей фантазии Воглер описывал Клэр, лежавшую на ложе со свежими простынями, обставленную десятком свечей, словно тело на белом каменном алтаре. «Я одну за другой поднимаю свечи. Они толстые, тяжелые, как церковные. Их пламя напоминает наконечники копий, большие, раскаленные добела, с черным дымом на кончике. Каждый язык пламени окружен диском прозрачного растопленного воска. Я держу первую свечу над вашим неподвижным телом и капаю горячим воском вам на кожу. Вы содрогаетесь, но не вскрикиваете. Воск застывает на вашей нежной коже, словно шрам». В-четвертой Воглер описывал, как на нее внезапно нападает в гостиничном номере жестокий таинственный незнакомец и привязывает веревками к кровати. «Хорошо», — говорит доктор Лейхтман, читающая с экрана текст. «Здесь мы получаем много материала». «Какого?» — спрашивает Фрэнк. «Например, это подробность с привязыванием. Он все больше приближается к подлинным обстоятельствам убийства. И происходит дело в номере отеля. Это очень значительное совпадение». «Но тут нет ничего такого, что мог знать только убийца. И любой адвокат заявит, что мы сами внушили ему мысль об отеле, сообщив, что Клэр путешествует». «Фрэнк, дай ему время. На основании последней фантазии я уже могу сказать, что Воглер обладает очень редким сексуальным отклонением. Вероятность, что Стелла знала двух таких людей, ничтожна. Пусть сеть затягивается постепенно, тем туже она будет». От Клэр Роденберг Кристиану Воглеру. «Очень изысканно, Кристиан, но я хотела бы знать, как далеко вы осмелитесь зайти. Что касается встречи, посмотрим. Кажется, я раздваиваюсь. Одна часть моего существа говорит, ты должна встретиться с этим потрясающим человеком, так хорошо понимающим тебя. Другая напоминает, что меня много раз разочаровывали. А однажды... Ну что ж, как сказала, однажды я не разочаровалась. История эта долгая, трагичная, возможно, когда-нибудь расскажу вам ее. Ваше последнее послание я читала в интернет-кафе в Чикаго. У соседнего компьютера сидели двое обычных студентов. Если бы они только видели, что я читаю. Я не могла дождаться, когда вернусь в уединение своего номера в отеле. Вот строфа из Бодлера, которую я обнаружила в книжном магазине. «Скажи, что делать мне с тревогою моею? На что решились мы? Чуть вспомню, содрогнусь. Мой ангел, говоришь ты мне, а я робею, и все-таки к тебе губами я тянусь». Из стихотворения «Проклятой женщины», перевод Микушевича. «Пишите мне, Кристиан, пожалуйста, Клэр».